Задание 34.2. Калямун – калям. Камусун – камус. Кадимун – кадим. Карибун – кариб. Кадимун – кадим. Милакатун – милака. Хакикатун – хакика. Амикун – амик. Зоукун – зоук. Варакун – варак.